Глава 2. Проявление синдрома в разных сферах. Отношения и личная жизнь. Разводы, одиночество, потерянная любовь. Отношения и семья – это та сфера, которая страдает в первую очередь из-за пагубной тяги все откладывать на потом. Люди годами не решаются сделать предложение любимым, завести детей, оформить брак, а когда оглядываются назад, то обнаруживают себя в глубоком одиночестве с грузом упущенных возможностей. Давайте разберемся, в чем именно проявляется синдром отложенной жизни в личной сфере, опираясь на жизненные истории и данные исследований. Неспособность решиться на брак вовремя. Яркий тому пример – Андрей и Ольга, пара за 40. Познакомились в институте, 5 лет встречались, были влюблены и мечтали пожениться. Но постоянно откладывали официальное оформление отношений из-за учебы, работы, карьеры. Казалось, что есть дела и поважнее свадьбы. В итоге Ольга устала ждать и вышла замуж за другого мужчину, к которому относилась гораздо спокойнее и который сделал ей предложение, не колеблясь. Для Андрея это стало полной неожиданностью. И только тогда он осознал всю глубину своей ошибки, постоянно откладывая главное решение в жизни на потом. По данным исследований, каждая 5-я пара расстается именно из-за того, что один или оба партнера откладывают важное решение о будущем отношении, будь то брак, совместное проживание или рождение ребенка. Откладывание рождения детей. Еще один болезненный момент, который часто затрагивает пары с сильно развитым синдромом отложенной жизни, это откладывание рождения ребенка на неопределенный срок. Сначала построим карьеру, потом заведем малыша. Подождем, пока материально не готовы. Такие фразы произносят тысячи пар, а потом внезапно обнаруживают себя в возрасте за 40, когда уже поздно что-либо менять. Показательна в этом плане история Веры и Глеба. Они поженились в 32 года. Яркие, амбициозные, успешные. Несколько лет целенаправленно занимались карьерным ростом, мотивируя это тем, что нужно сначала финансово обеспечить будущего ребенка. Но так толком и не решились завести малыша даже к 38 годам. А после выяснилось, что у Веры проблемы со здоровьем, которые делают беременность крайне рискованной. Пришлось смириться с мыслью, что детей у них уже не будет. Хотя еще совсем недавно, в 32 года, у пары были все шансы стать родителями. К сожалению, подобные истории не редкость. Многие отношения разваливаются из-за того, что один или оба партнера откладывают столь важное совместное решение, как рождение ребенка, а потом об этом с горечью жалеют. Хронические переносы свиданий. Еще одно распространенное проявление синдрома отложенной жизни в личной сфере – это постоянные отмены и переносы свиданий, встреч с любимым человеком. Из-за этого партнер чувствует себя неважным, и это подрывает отношения. Яркий пример – Леонид и Алиса, молодая пара. Они встречались уже больше года, но Леонид постоянно переносил их свидания в последний момент. То неожиданно задерживался на работе, то возникали какие-то неотложные, непредвиденные дела у него. В какой-то момент Алиса не выдержала такого отношения к себе и ушла от Леонида, хотя очень его любила. Постоянное откладывание и игнорирование ее потребностей стали последней каплей, и вот теперь Леонид вынужден расхлебывать горькие плоды привычки все откладывать в личной жизни. Неспособность найти пару. И, наконец, еще одно печальное последствие синдрома отложенной жизни в отношениях – это так и не суметь найти свою вторую половинку. Люди годами ждут идеального партнера, откладывая активный поиск и установление отношений. А когда подходят к 30-40 годам и оглядываются по сторонам, то обнаруживают себя в полном одиночестве. Показателен в этом плане случай с Мариной, пиар-менеджером 37 лет. Она всю молодость активно занималась карьерой, откладывая личную жизнь на потом, считала, что сначала нужно достичь финансовой независимости и статуса в бизнесе, а уж потом искать мужчину для серьезных отношений. И вот сейчас, оглянувшись назад, Марина понимает, что задержалась в карьерных джунглях. Ей уже за 30, а одинока. Найти достойную пару для создания семьи с каждым годом все сложнее. Остается только сожалеть о юношеском максимализме, из-за которого были упущены лучшие годы для личной жизни. Карьера и самореализация, неосуществленные мечты и амбиции. Еще одна важнейшая сфера, которая сильно страдает из-за хронических откладываний, это карьера и самореализация. Взять Марину, финансиста с 15-летним стажем. Она мечтала заняться предпринимательством, открыть свой ресторан, но год за годом откладывала этот шаг, мотивируя тем, что еще рано, нужно накопить опыта. И вот уже Марине 38 лет. Она по-прежнему работает в наемном офисе, который не приносит ей удовольствия, а ее мечта так и осталась нереализованной из-за многолетних откладываний. Или другой случай. 42-летний юрист Андрей. Всю жизнь мечтал написать и издать собственную книгу, посвятить этому силы. Но 15 лет подряд откладывал это решение на потом. Мотивировал тем, что вот-вот появится свободное время от основной работы. Итог печальный. Книга так и не написана, мечта загублена. Приходится довольствоваться скучной юридической рутиной ради заработка, хотя душа лежит к творчеству. К сожалению, историй о несбывшихся амбициях и талантах из-за синдрома вечных откладываний предостаточно. Это огромная проблема для самореализации. Синдром вечных откладываний оказывает крайне негативное воздействие на карьеру и самореализацию человека. Это подтверждают многочисленные научные исследования. Так, согласно опросам Института Гэллопа, около 70% работников чувствуют себя застрявшими на текущем месте, не видя перспектив роста и развития. И главная причина – их неспособность заставить себя сделать решительный шаг к переменам. Другое исследование показало, что свыше 60% людей имеют неосуществленные мечты о карьере в той или иной степени. Чаще всего речь идет об открытии собственного бизнеса, смены профессии на более интересную, реализации творческих или научных амбиций. И снова причина в хронических откладываниях важных решений. Опросы также показывают, что около 40% случаев эмоционального выгорания на работе вызваны именно ощущением застрять в болоте на одном месте. Человек мечтает о переменах, но постоянно откладывает их, предпочитая статус-кво. Эта внутренняя неудовлетворенность со временем накапливается и выливается в хроническую усталость и разочарование жизнью. Таким образом, мы видим, что синдром отложенной жизни действительно крайне пагубно влияет на карьерный рост и осуществление мечты о работе по призванию. Люди как будто застревают на мертвой точке, не в силах заставить себя сделать рывок к мечте. И со временем эта нереализованность выедает изнутри, подрывая смысл существования. Финансы и имущество. Откладывание покупок, инвестиций. Многие также откладывают важные решения в сфере личных финансов. Покупку недвижимости, инвестиций, накопление средств на будущее. И с годами эти упущенные возможности оборачиваются суровыми последствиями. Яркий пример – Иван и Наталья. Супружеская пара около 50. Всю жизнь они откладывали покупку квартиры в собственность, считая цены пока слишком высокими. Аренда казалась более разумным решением. И вот сейчас, когда дети подросли, цены взлетели до небес. Ипотека стала неподъемной, а с уровнем пенсии в будущем явно не густо. Придется до конца жизни снимать жилье, так и не решившись вовремя на покупку. А стоило только не откладывать это решение лет на 20 ранее. К сожалению, таких историй предостаточно. Люди всю жизнь копят средства вместо инвестиций, упуская шансы разбогатеть. Или откладывают покупку недвижимости в надежде на чудо, а к старости остаются у разбитого корыта, денег в пенсионном фонде не набирается, и все накопления обесценились. Синдром откладываний наносит серьезный ущерб и личным финансам человека. Неспособность вовремя принимать важные инвестиционные и имущественные решения со временем оборачиваются плачевными последствиями. Так, исследование Deutsche Bank показало, что 70% людей хотя бы раз в жизни упустили выгодную возможность вложить деньги из-за сомнений и многолетних откладываний. Еще более показательное исследование Федеральной национальной ипотечной ассоциации Fannie Mae. Согласно ему, каждые 5 лет Промедление с покупкой недвижимости в среднем обходится человеку в дополнительные 44 тысячи долларов в виде переплаченной арендной платы и упущенного роста стоимости жилья. При этом, по данным City Research, около 30% людей постоянно откладывают важные финансовые решения, будь то инвестиции, покупка недвижимости или накопление на пенсию, и лишь крайняя необходимость подстегивает их перейти от слов к делу. Но к этому моменту обычно уже упущено много возможностей, и приходится довольствоваться остатками. Яркие тому примеры – супруги Иван и Наталья, о которых я писал выше. Или Максим, 38-летний предприниматель. Постоянно откладывал начало накопления средств на старость. Рассчитывал все компенсировать успехами в бизнесе. Но последние годы выдались тяжелыми, выручка упала, а накоплений-то нет, в отличие от ровесников, которые начали планировать пенсию еще в 30 лет. Теперь приходится наверстывать упущенное в панике. Как видим, хронические отсрочки важных финансовых и имущественных решений со временем оборачиваются огромными потерями. Неспособность жить настоящим моментом в сфере личных финансов дорого обходится. Здоровье и активность. Игнорирование спорта, отказ от лечения. Наконец, еще одна критичная сфера, где проявляется синдром откладываний – это здоровье. Медобследование, лечение хронических болезней, профилактика, занятия спортом – все это постоянно откладывается на потом. И, как следствие, запущенные формы болезней в 40 плюс лет. Показателен в этом плане случай Валерия, который всю жизнь страдал лишним весом и проблемами с сердцем, но постоянно откладывал походы к врачам, диеты и регулярные тренировки, мотивировал тем, что вот-вот выкроет время и займется собой. Итог предсказуем. В 48 лет у Валерия случился сердечный приступ. Хотя еще 10 лет назад можно было предотвратить такой исход, не откладывая постоянно укрепление здоровья на потом. К счастью, он выжил после случившегося инфаркта, но это серьезно подкосило качество последующей жизни, которую теперь приходится поддерживать медикаментозно. Как видите, синдром отложенной жизни опасен тем, что со временем поражает все сферы, подрывая шансы на счастье. И чем серьезнее последствия откладываний, тем более разрушительные плоды они приносят. Крайне важно своевременно осознать эту опасность и начать активные перемены, пока еще не слишком поздно. К сожалению, в современном обществе система профилактической медицины работает недостаточно эффективно. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, лишь 3% затрат на здравоохранение в США идет на профилактику заболеваний, а в России и того меньше – 1-2% по разным оценкам. Из-за этого огромная ответственность за своевременное выявление проблем со здоровьем ложится на плечи самих людей. Но многие, страдая синдромом отложенной жизни, постоянно откладывают визиты к врачам, диспансеризацию, обследование. И как следствие сталкиваются с запущенными формами заболеваний, которые значительно сложнее поддаются лечению. Показательны в этом плане результаты исследований клиники Мэйо. Среди пациентов с онкологией те, кто регулярно проходил скрининги и занимался профилактикой, имели на 60% больше шансов на полное выздоровление по сравнению с теми, кто постоянно откладывал обследование из-за своей беспечности. Другое исследование показало, люди, которые минимум один раз в год проходили комплексную диспансеризацию, на 30% реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто полностью пренебрегал регулярными чекапами. Показателен в этом плане и случай с 42-летней Ириной. Всю жизнь она страдала избыточным весом, но постоянно откладывала походы к диетологам и эндокринологам. А когда обратилась, то обнаружили запущенный сахарный диабет, который уже успел необратимо повредить внутренние органы. Хотя регулярные обследования позволили бы выявить и вылечить проблему на ранней стадии. Таким образом, мы видим, что хронические отсрочки мер по поддержанию здоровья со временем приводят к плачевным последствиям. Неспособность жить настоящим в сфере медицинской активности дорого обходится, поэтому так важно побороть в себе эту губительную тягу к откладываниям, прислушиваясь к сигналам собственного организма здесь и сейчас.